смерть колдунам!» — не согласилась со мной рабыня. «Говорили, что в Никсе небезопасно», — сменил я тему. «Но пока на нас никто не нападал. Что удивительно. Обычно мы хотя бы раз за переход через Никс сталкивались с разбойниками, вымогателями, нечистью или голодным зверьем», — поведала Лия. «Вероятно, с отрядом вооруженных рабов никто не хочет связываться». «И то верно». Вдруг послышалось ржание гурдов. Мякотка и вовсе встала на дыбы, а затем и попятилась. «Тревога!» — первой отреагировала Лия, пока я хлопал глазами. «Всем занять боевые позиции!» Эльфы мигом побросали свои дела, принялись вооружаться и разбредаться согласно штатному расписанию. Высокая выхватила клинок, а Ниуру отвела гурдов подальше от опасности. Борта во время стоянки были подняты, так что лучникам не требовалось тратить время на организацию обороны. Лесные стрелки похватали луки со стрелами и взвились на крыши фургонов. Я слегка замешкался, но и сам вскоре направился занимать свое место на крыше. Ходил я, как и многие, в простой стёганке, поскольку она защищала от холода. Харан не имел серьезных доспехов, поскольку обычно прятался в кибитке и полагался на рабов. Я же отсиживаться внутри не стал. Забрался на крышу центрального фургона, обнажил меч и приготовился к обороне. Тем временем противник не сидел, сложа лапы. Серо-голубые бестии, словно смертоносные тени, неслись из-под леска и без разбору атаковали всех, кто становился у них на пути. Пехотинцы едва успели взять щиты с копьями, не успев сформировать нормальный строй. Огромные махины обрушивались на щиты, ломали доски и прибивали лесных эльфов к земле, словно тростинки. Благо, хотя бы товарищи не смотрели на происходящее просто так, а сразу атаковали зверюк. Поняв, что лучников у врагов нет, я выглянул из-за борта и внимательнее посмотрел на противника. Из лесных зарослей нас атаковали здоровенные волчары, которые по массе не дотягивали до гурдов, но все равно зверюги выглядели массивными и страшными. Раза в два крупнее взрослого мужика. Свистели стрелы, раздавалось утробное рычание, крики боли и стоны раненых. Огромные клыки и когти тварей делали свое черное дело. «Морозные волки! Опасайтесь ледяных вихрей!» — скомандовала Лия. «Держать строй! Не разбегаться!» Зверюги напоминали огромных волков с шерстью серо-голубого отлива и горящими пронзительными стальными глазами, в которых будто бы плескался первозданный холод. Один из морозных волчар остановился на секунду, разинул широкую пасть и исторг из себя бело-голубой промораживающий поток. Выглядело красиво, как и все смертоносное. «Щиты поднять!» — рыкнула Лия и бросилась на помощь попавшему в беду эльфу. Брюнетка закрыла обмороженного от атаки, но и сама подставилась. Ледяной вихрь быстро обволок щит, и деревяшки буквально разлетелись на щепки осколки, словно разбитая ваза. Лия отступила и быстро сменила щит, после чего снова бросилась в бой. Лучники тем временем стреляли при первой возможности. Стрелы втыкались в шкуры монстров, но при этом не наносили заметного вреда. Только трендуил и прочие одаренные вносили существенную лепту. Вожак лесных зарядил одному из волчар прямо в глаз и убил на месте. Другие настолько быстро стреляли, что истыкали ближайшего монстра стрелами, сделав из него ежа. Морозных волков было немного, но каждый из них стоил нескольких бывалых воинов в полной экипировке. С нашей же стороны были едва обученные лесные эльфы в плохоньких доспехах. Тем не менее, тренировки не прошли даром. Благодаря нашей расстановке и поддержке лучников удалось существенно прорядить противников и ранить многих. Утыканные стрелами волчары двигались уже не так резво. Не зря я тратился на луки и столько времени потратил на отработку боевой тактики. Сам себя не похвалишь, рабы точно не похвалят. Хоть я и не вступал в прямое противостояние, сердце билось как сумасшедшее. Мы воюем с настоящими фантастическими тварями, которые желают проморозить нас до костей и сожрать. Сейчас бы пару пулеметов, да и не факт, что мы смогли бы отстреляться. Выглянув из-за укрытия, я стал свидетелем трагической картины. Один из морозных волков повалил лесную эльфийку, придавив щит, разинул пасть, и за один присест откусил бедолаге голову. Стылую землю оросила алая кровь. Такая же текла и в моих артериях. «Слышь ты, сволочь меховая!» — рыкнул я, привстав из-за деревянного борта. «Не сметь грызть рабов! Это мое имущество, которое денег стоит! Я о них заботился, тратился на еду и одежду! Вы не имеете права их жрать, поганые шавки!» Гнев затмил мой разум, так что о последствиях я особо не размышлял. Мой яростный крик привлек внимание части оставшихся волчар. Огромные твари бросились на наш фургон. Одну успела перехватить Лия. Брюнетка рассекла монстру бок одним из своих феноменальных выпадов. Другого нашпиговали стрелами на подходе, в том числе превратили его морду в подушечку для иголок. Монстр передумал лезть на фургон. А вот третий волчара проскользнул мимо защитников и в один прыжок взвился наверх. Когти впились в поднятые борта фургона. Лапа монстра была больше моей ноги, наверное. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, насколько же огромна эта поганая зверюга. Мощь дикой природы. Я снова ощутил прилив сил, а время словно замедлилось. Я наблюдал за тем, как морозный волк раскрывает свою пасть, а с языка его стекают морозные хлопья, голубые искры и кристаллики льда, в который превратилась слюна монстра. Волчара планировал наслать морозный вихрь на тех, кто сидел на крыше фургона. А ведь ни у меня, ни у лучников не имелось щитов, за которыми мы могли бы спрятаться. Мысли проносились в голове стремительными роями. Если ничего не предпринять, меня вместе с рабами снесет. На рабов-то в целом плевать. А вот собственная жизнь была мне дорога. Ладно, не совсем плевать. Терять кучу золота из-за меховых придурков я не собирался. Тело само двинулось вперед. Я еще не успел толком продумать план действий, а уже понесся на врага, выставив клинок вперед. Мне приходилось прорываться через воздух, будто через вязкий кисель. Смертоносный вихрь готов был сорваться с пасти волчары в любой миг. «Быстрее! Еще быстрее!» Я нырнул вперед и вытянул руку. Зачарованный клинок вонзился прямо в пасть волчары и вошел глубоко внутрь. Тварь отпрянула назад и попыталась прекратить свою морозную атаку, однако было поздно. Клинок у меня едва не вырвало из рук, но мне удалось удержать оружие. По инерции я впилился в поднятый защитный борт, а псина полетела вниз. Раздался приглушенный разрыв, зачем последовал ледяной перезвон и треск ломающегося айсберга. Переведя слегка дух, я с опаской перегнулся через борт и посмотрел вниз. Проклятая шавка стала жертвой собственной магии. Ледяная корка окутала морозного волка. Тварь превратилась в бело-голубую статую. «Будете знать, как с Хараном Мрадишем связываться, волки позорные!» — проревел я от избытка чувств. «Мочи, подлюк шерстяных!» Честно говоря, не думал, что способен на такие геройства. В критической ситуации мне удалось собраться и отреагировать буквально за долю секунды. Чудеса, да и только! Лесные стали давить оставшихся волков. Зверюги огрызались, насылая ледяные вихри. «Аккуратнее!» — скомандовал я. «Никого нельзя потерять! Вы в курсе, во сколько золота вы мне обошлись?» «Не лезем на рожон, добиваем волков издали!» Фух, у меня аж ноги подкосились, когда накал страстей начал спадать. Внутри ощущалось некое опустошение, словно я все силы отдал в этой короткой схватке. Будто всю ночь разгружал мешки с цементом. А прошло-то всего несколько минут с начала сражения. Под командованием Лии и Трендуила эльфы добили раненых и нагнали нескольких тварей. Двоим морозным волкам удалось уйти, но гоняться за ними по лесу даже для лесных эльфов — затея гиблая. «Неуру, помоги раненым с обморожением», — скомандовала высокая. «О, красные и такое могут?» — уточнил я. «Немного. Было бы хорошо пополнить запас сил осколком», — намекнула рыжая. «Кажется, ваша лошадь пострадала от мороза», — заметила Лия. «Лови последний», — бросил я ей красный камешек. «Помоги мякотке». Будет скверно, если моя любимая лошадка скопытится. Я не мог следить за всем, что происходило вокруг, но, судя по всему, мякотка пободалась с одним из волков и втащила ему копытами, за что получила неприятный морозный удар. Хотя в сторону отскакать успела, не то превратилась бы в полноценную ледышку. Неуру принялась водить ладонями вдоль обмороженного бока и творить свою огненную магию, прогревая внутренности. Не забыла и про раненых. Нескольким серьезно обморозило руки и еще парочки ноги. Вероятно, без помощи Неуру конечности бы пришлось ампутировать. Живительное пламя красной смогло отогреть ледышки. Не обошлось и без серьезных ран от когтей и клыков. По команде Ли раненым накладывали жгуты и перевязывали поврежденные участки. В общем и целом справлялись и без моих подсказок. Использовали некую заживляющую мазь из наших запасов. Благодаря хорошей подготовке и грамотной обороне нам удалось потерять всего одного раба. Печально, ведь 5 золотых на дороге не валяются. Но могло быть и хуже. Лучше сосредоточиться на полученных трофеях, тем более с морозных волков было чем поживиться. 7 псин пали в сражении с нашим боевым караваном. Мы их разберем на запчасти, но свое точно возьмем. Необходимо компенсировать утрату бойца. Мякотка после теплового отогревания красной вроде бы пришла в себя. Я почистил ей несколько фруктов и скормил. «Кстати, а Гурдов имеет смысл кормить осколками? Будут ли раны заживать быстрее?» — поинтересовался я. «Конечно. По слухам, некоторым даже удалось развить у питомцев магический дар», — поведала Лия. «Вот только сколько осколков для этого необходимо извести, неизвестно». «Ого! А если человека закормить осколками, он может стать магом?» — поинтересовался я. «Исключено. Если развивать нечего, ничего не получится. Должна быть хотя бы капля дара». «Надо бы подлечить мякотку, но осколка жаль. Их можно дробить на части?» «В таком случае может потеряться часть их внутренней силы», — покачала головой Лия. «Ясно. Потрошите этих зверюк, да побыстрее!» «Лучше не торопиться, мастер. Ведь в таком случае нам удастся сохранить шкуру морозных волков». «Ценная штука?» «Любые шкуры ценятся, а у морозных волков густой и мягкий мех. Из них делают одежду для холодных стран или ковры для богачей», — пояснила ушастая. «А что насчет мяса? Съедобное ведь?» «Волчатина должна быть жестковатой, но даже так за нее можно будет выручить приличное количество монет». «Может, ну его, эту работорговлю. Сколотим боевой отряд и в охотники подадимся. Сразу такой прибыток», — восхитился я. «Нам повезло, что стая была небольшой и слабой. Против матерых волков никакие щиты не спасут. Проморозят насквозь». «Ладно, с охотой повременим. Снимаем шкуры, мясо, достаем осколки и ценные органы. Все пойдет в дело». С разделкой туш справились достаточно оперативно. Все-таки народу у нас теперь было достаточно. Насчет ценности мяса и шкур я толком ничего сказать не мог, а вот осколки порадовали. Нам досталось 4 красных и 3 оранжево-красных. До полноценных оранжевых трофеи не дотягивали. Тем не менее, мы должны по итогу выйти в плюс, если учесть гибель бойца, ранения, повреждения повозок, одежды, щитов и другой экипировки. Мясо подвесили с бортов, чтобы дать крови истечь. Получился приличный запас. Шкуру и даже головы волчьи повесил на крючья. Особо старались следить за сохранностью их пушистых хвостов. По словам эльфов, они пользовались большой популярностью в холодных государствах. Мне, признаться, мясной гриб поднадоел, так что я бы с удовольствием отведал нормального шашлычка из волчатины, пускай она и жесткая. Да и рабов можно будет немного порадовать. Заслужили, чертяки ушастые. Еще долго я не мог успокоиться, вспоминая огромную пасть морозного волка перед собой. Еще бы секунда, и меня превратило в ледышку. Однако в последний момент мне удалось избавиться от угрозы. Даже почти что героем себя ощущал. Понятно, что это скорее случайность, и тем не менее. А вдруг не случайность? Что если Аурифи все-таки одарила меня некой тайной способностью? Приятно помечтать, конечно, но надо смотреть правде в глаза. Дары действовали более однозначно и открыто. Я бы понял, если бы богиня меня чем-либо усилила. Так что придется рассчитывать только на собственные силы. До встречи с волками я всерьез рассматривал стезю наемника, но теперь как-то резко охладел к данной затее. Надо быть реалистом. Даже если я приведу тело Харана в норму, справиться с такой зверюгой в честном бою не смогу. Разве что какие-нибудь зачарованные доспехи и оружие высшего класса раздобуду. Ладно, это все равно дела далекого будущего. Для начала нам следовало разобраться с трофеями и обеспечить рабов обогревом. Возможно, добытые шкуры нам в этом как раз и помогут. Погибшую лесную эльфийку хоронить не стали. Как мне заявили, зверьё всё равно раскопает могилу, да и нельзя оставлять тела людей, поскольку они могут обернуться нечистью. Да, даже с откушенной головой эльф или человек мог превратиться в кровожадного монстра. Трупы либо хоронили в специальных защищённых местах, либо кремировали. Так что тело мы забрали с собой. Закончив со сбором трофеев, мы продолжили путь. У встреченной группы всадников узнали, где находится ближайшее поселение с кузницей. Нам указали на город под названием Диртвайн. Придется сделать небольшой крюк. Однако нашему каравану была необходима эта остановка. Глава 11. Ниуру Гонтинемис. Жизнь рабыни уныла и однообразна. Со временем, говорят, ошейник начинает давлеть над тобой. Ты перестаешь пользоваться собственным мышлением, а полагаешься на рабскую магию и приказы хозяина. Что тебе прикажут, тем и занимаешься. Особенно это касается тех бедолаг, на ком висел красный ошейник. Ниуру пока не ощутила на себе во всей красе эффект подчинения, но все равно старалась действовать по-своему и всячески тренировать силу воли. Согласно легендам, действительно сильные личности могли победить рабскую магию и вырваться из проклятых оков. Наверное, Лия бы смогла это сделать. Несколько раз Высокая была близка к свободе, однако затем мастер нацепил на нее красный ошейник. Ниуру видела, что Лия старалась, но теперь ей сражаться с подчинением стало в разы тяжелее. С Высокой и поговорить стало не о чем, ее заботило лишь благополучие хозяина. Несмотря на свое незавидное положение, красная эльфийка не теряла расположение духа и оптимизма. А иначе точно свихнешься со всеми этими унижениями и издевательствами. Попав в рабство в юном возрасте, Ниуру полагала, что для нее наступил конец. Ошейник препятствовал мыслям о самоубийстве. Однако при большем желании можно было покончить со своим жалким существованием. Тем не менее, Ниуру решила не сдаваться. Она любила жизнь даже в таком виде. Ведь всегда остается надежда, что они смогут обрести свободу. Во славу огня. Как ни странно, спустя месяцы она даже, страшно сказать, свыклась немного со своей новой участью. Красная не оставляла попыток вырваться из плена, однако научилась находить плюсы в своем незавидном положении. Урвать вкусный кусок со стола, втайне подгадить мастеру, искрометно пошутить над хозяином, укрыть других рабов от его гнева и просто насладиться приятным солнечным днем. Эльф привыкает ко всему. Нередко шутки приводили к вспышкам гнева Мрадиша, за что Ниуру получала по самое не балуй. От некоторых побоев и ударов плетью у нее остались заметные шрамы. Тем не менее, Ниуру не прекращала действовать мастеру на нервы, всячески измываясь над ним. Она знала, что это неразумно, но для Красной подобный вызов стал символом борьбы с угнетением. Таким образом, она сохраняла ту самую свободу воли и не позволяла ошейнику подавить себя. Она останется живой, несмотря ни на что. Когда-нибудь шальная стрела или голодный монстр прикончат мастера, и Ниуру вместе с остальными получит шанс освободиться от гнета. Самостоятельно после смерти хозяина ошейник они снять не могли, поскольку там стоял специальный блок. Если же попытаться перерезать ремешок, артефакт может убить их на месте. Придется каким-то образом искать чародея, который сможет избавить их от ошейника. Тем не менее, шансы оставались всегда. В жизни могло произойти все, что угодно. После случая с отравлением их мастер тронулся умом. Иначе происходящее Ниуру описать не могла. Он вдруг начал делать странные упражнения и даже, страшно представить, помылся. После стирки одежды и помывки от Мрадиша перестало смердеть, словно от извозившегося в нечистотах хряка. Он вдруг сбрил с себя мерзкие усики и свои сальные патлы. Видеть мастера с лысиной было непривычно, словно совершенно другой человек. Ниуру все еще полагала, что в него вселился демон. Одержимые изредка проникали в города, чтобы полакомиться человечиной. Впрочем, на этот раз демон попался достаточно изворотливый. Не спешил бросаться на людей и вкушать девственниц на завтрак. Мрадиш начал вести себя как-то разумнее, что ли. Некоторые его решения эльфийка никак не могла понять. Харан явно не стал добрее и завязывать с работорговлей не собирался. Однако решил поменять стратегию. Стал слегка лучше кормить рабов и даже покупал им одежду. Вот только Ньюра была уверена, что за этим стоит не желание помочь, а некий коварный замысел. Во славу огня, лысина Харана и его жуткий смех снились ей в кошмарах. Самое страшное, что мастер начал издеваться над ней в ответ. Вместо привычных побоев Харан сам принялся активно зубоскалить над бедной рабыней. Да еще его мерзкий злобный смех. Это все было явно не к добру. Если раньше Мрадиш был более-менее предсказуем, то сейчас Ньюра не представляла, какую гадость он может выкинуть в следующий миг. И это было ужасно. Ей начало казаться, что Ньюру откармливают на убой. Им не только рацион улучшили, но и изредка скармливали осколки, дабы магическая энергия восполнялась быстрее. При этом Красная развивала свой огненный дар, пускай и очень медленно. Неужели этот демон хочет раскормить ее, чтобы затем принести в жертву или сожрать? Возможно, ему нужны именно сильные одаренные с оранжевыми или даже желтыми осколками. Ладно, это все досужие домыслы. Тем не менее, изменившийся Мрадиш начал ее пугать по-настоящему. Ньюра научилась сносить побои и лишения. Что ждать от нового мастера, она не понимала. Баронство Никс и на этот раз не подвело. Ради разнообразия во время перехода их атаковали не бандиты, а дикое зверье. Морозные волки — сильные противники. Один на один с ними справиться практически невозможно. Хорошо, что у них имелось преимущество в численности. Ньюра считала все эти странные тренировки хозяйской блажью. Все равно в бою исход решат личная выучка и дар, а не все эти придумки с лучниками на крышах. Однако натренированные рабы сработали грамотно, да и сама Красная действовала согласно ее роли и не терялась. Они быстро организовали оборону, а лучники принялись поливать волков с крыш повозок. Монстры бросались на фургоны, стараясь достать стрелков, и это очень помогло остальным защитникам, иначе бы морозные волки просто смели рабов единой волной. Огонек надежды вспыхнул в тот момент, когда на хозяйскую повозку запрыгнул морозный монстр. Были шансы на то, что волк прикончит мастера, однако он не справился и не оправдал надежд Ньюру. Хозяин даже повреждений никаких не получил, в отличие от рабов. Одна лесная эльфийка не пережила нападения. К таким вещам Ньюра научилась относиться спокойно. Во время переходов по холодным странам нападений бандитов или простых побоев рабы гибли регулярно. Такова уж их незавидная участь. Конечно же, Харан первым делом приказал позаботиться о своем гурде, тогда как среди рабов было много тех, кто получил обморожение. Красная подчинилась и принялась передавать свое внутреннее тепло пострадавшим. «Возьми!» — передал ей хозяин красный осколок, заметив, что Ньюра выбилась из сил. «Обогрей кого сможешь!» «Да, мастер!» «Нет, ее точно откармливают!» «Чтобы Мрадиш, да пожертвовал осколком ради такой малости!» «За всем этим кроется дьявольский план!» «Вот только какой!» Ньюру оставалось только строить теории, одна страшнее другой, во славу огня. После сбора трофеев караван продолжил путь. К вечеру повозки с рабами прибыли в Диртвайн, небольшой городок, стоящий на возвышенности и огороженный деревянным частоколом. «Город?» — удивился Харан. «Да это же деревня деревней!» «Если есть стены и кузня, значит, город», — поправила Лиетарис. «Ладно. Главное, чтобы было кому сбыть товар». Караван пропустили через врата без детальной проверки. Только посмотрели на лицензию работорговца Харана. Мастер узнал о том, что в Диртвайне всего один постоялый двор, так что туда они и двинулись. Лия договорилась о небольшой плате за пользование удобствами, и рабы разбили лагерь. Надолго задерживаться Харан в городе не планировал, так что они принялись обходить разные важные места и договариваться об обмене или услугах. Для начала заскочили к мастеру кожевенных дел и узнали о расценках. Оказывается, для выделки шкур морозных волков требовалось не только умение, но и осколки. Без нормальной обработки шкура быстро дубела. Только вытравив остатки волчьего духа, можно было спокойно пользоваться шкурой долгое время. Плюс монстры получили много лишних отверстий от стрел, копий и мечей, что значительно снижало ценность шкуры. Мастер долго торговался с кожевенником и пытался гнуть свою линию, однако ремесленник остался непреклонен и сильно снижать цены не стал. В итоге все шкуры обменяли на десяток готовых меховых сапог. Лучшую пару Харан забрал, разумеется, себе. Остальные дал поносить рабам на время перехода по холодным землям. «Караульные будут ночью носить, чтобы не околеть», — решил Мрадиш в результате. «Нельзя, чтобы мое имущество подхватило какую-нибудь лихорадку, а потом можно будет продать, когда станут не нужны». Большую часть мяса успешно сбыли на рынке, оставив часть на собственные нужды. Также Харан обменял один оранжево-красный осколок на россыпь дешевых красных. Мастер сам активно употреблял красные камни с неясной целью. Даром ведь человек не обладал. «Неуру, иди обратно в лагерь и запеки мясо на углях. Треть от того, что мы оставили. До моего возвращения, чтобы к мясу не притрагивались. Сам поделю». «Мастер, а вы ведь к кузнецу собрались?» — торопливо уточнила Неуру. «Да? А тебе чего?» «Могу я посмотреть на кузнеца за работой?» — оживилась эльфийка. «Зачем?» «Ну, мастеру будет неинтересно». «Не скажешь, зачем не пойдем к кузнецу?» — хмыкнул Харан. Эльфийка помедлила. Она опасалась, что хозяин будет насмехаться над ней и придумает еще какое-нибудь обзывательство. Неуру не была против, когда ругали ее, но над своими мечтами она надругаться позволить не могла. «Я всегда хотела стать ученицей кузнеца и помогать ковать великие артефакты с помощью моего огненного дара». «Даже так?» — почесал мастер отросшую щетину. Надо признать, что изменения во внешности пошли Мрадишу на пользу. Лысина и короткая щетина делали работорговца чуть менее жалким на вид. Шрам на лбу от столкновения с вожаком гоблинов тоже добавлял грозной жути. «Значит, желаешь работать с кузнецом? Может, продать тебя кому-то из ремесленников?» «Это было бы здорово, мастер!» — обрадовалась она, но затем резко осеклась. Слишком уж предложение хорошо звучало. Наверняка Мрадиш задумал какую-то каверзу. Он никогда никому не продаст Неуру и будет истязать ее до последнего. Лию, конечно, бросать одну не хотелось, но она ведь обычная рабыня и не вольна распоряжаться собственной судьбой. Как хозяин решит, так и будет. «Тогда назначь кого-нибудь из лесных ответственным за готовку. Хочу, чтобы к моему возвращению нас ждало вкусное горячее мяско». «Хе-хе-хе», — мерзко облизнулся Мрадиш. Неуру быстро исполнила указания мастера и присоединилась к их походу к кузнице. Огромное здание с широкой крышей и уличной зоной с массивной печью выделялось на фоне остальных однотипных строений. Дома в Диртвайне строили основательно. Так, чтобы они сохраняли тепло, ведь ночью без обогрева здесь легко замерзнуть. Совсем не походили на те тонкие халупы, которые они встречали в Рифтонге. Там скорее спасались в первую очередь от дождя и ветра. Холод же им был не страшен. «Не чумной?» — попятился кузнец от хозяина Харана. «Да не чумной я!» — буркнул Мрадиш раздраженно. «Проклятье ночной эльфийки!» «А, те еще стервозины!» — понятливо кивнул бородатый мастер. «Не стоило с ними связываться». Пока мастер беседовал с кузнецом, эльфийка благоговейно осматривала помещение. Внутри находилось множество самых странных и разнообразных приспособлений. Неуру сходу не могла определить назначение некоторых, но выглядело внушительно. К сожалению, эльфийка так и не пошла по пути изготовления артефактов. Вместо этого она угодила в рабство, и ее дар практически не развивался с того времени. «Я понял ваш запрос, господин Мрадиш. 4 железных поддона для обогрева повозок. Такими вещами я уже занимался. Работа и материалы обойдутся вам в 24 золотых, по 6 золотых за поддон». «Сколько? Да за эту цену можно минимум 4 рабов купить!» — возмутился хозяин. «Торговаться у нас не принято. Тем более запрос у вас срочный, чуть ли не на ночь глядя. Но есть предложение заменить железо на медь. Хоть поддон и будет более мягким, свою функцию выполнит на отлично. Медь же дешевле железа, и для ее плавки требуется не так много осколков. Осколки и для выплавки металлов нужны. Для нашего красного эльфа, который будет раздувать жаровню. Для лучшей сохранности можно осколок и в металл добавить. Тогда ржавчина изделию будет не страшна». «Почем?» «По 3 золотых за штуку». «Обменяете на красно-оранжевый осколок?» «Думаю, мы с вами договоримся, господин Мрадиш», — кивнул кузнец. «У вас эльф в учениках ходит?» — уточнил хозяин. «Не, ученик вон у окна сидит, а болтус». — кивнул бородач на легкомысленного паренька, который с интересом поглядывал на статную Лию. «Эй, огниво! Подсюды!» Откуда-то из подсобного помещения в главный зал кузни явился красный эльф, сородич Ниуру, можно сказать. Он мазнул по эльфийке взглядом, но особого интереса не проявил. Ошейник недвусмысленно намекал на то, что помогал он кузнецу не по своей воле. «Вызывали, мастер?» «Срочный заказ. 4 медных поддона. Разжигай жаровню снова. Будем работать». «Только ведь закрылись», — пробурчал красный. «Сделаем, мастер. Задаток вперед. На изготовление уйдет несколько часов. Установкой займемся завтра утром. Условия устраивают?» — уточнил кузнец. «Не особо, но куда деваться?» — вздохнул жадный Харан. «По рукам». Мрадиш с кузнецом вскоре пришли к удовлетворяющему обоих обмену. Осколки, добытые с волков, пошли в дело. Мастер уже собрался уходить, а Ниуру продолжала завороженно наблюдать за тем, как разгорается огонь в жаровне, как красный ловко поднимает температуру в печи. Грубые медные слитки скоро потекут, начнут плавиться и будут принимать ту форму, которую им захочет придать кузнец. Хоть это и не зачарованные артефакты, а простое изделие из металла, Ниуру могла любоваться процессом вечно. «Хочешь остаться и посмотреть?» Она вздрогнула, когда мастер к ней обратился. «Можно?» «Эй, шеф! Моя красная посмотрит за вашей работой?» «Никаких тайных знаний мы применять не будем, так что нехай смотрит!» — махнул рукой кузнец. «Набирайся опыта. Как надоест, возвращайся. Оставим тебе кусочек волчатинки». Ниуру проследила за мрадишем. Раньше он бы не стал потакать прихотям личных рабов. Это ведь не принесет ему никакой выгоды. Или Харан подумывает над тем, чтобы продать ее. Коварный демон знал, как запутать ее окончательно. Ниуру решила много не думать о мастере, поскольку из-за ошейника могла и голова разболеться. Подготовив место для работы и раздув огонь в уже потушенной печи, кузнец с учеником и рабом принялись за дело. Красный эльф вовсю пользовался своим даром. Он раздувал жар в топке и поддерживал необходимую температуру. Ученик придавал раскаленному металлу грубую форму, после чего передавал мастеру. В движениях кузнеца чувствовался отточенный годами профессионализм. Даже простенький заказ он выполнял, выкладываясь на полную. «Во славу огня!» Ниуру с восторгом наблюдала за тем, как медные слитки превращаются сначала в тонкие широкие листы, а затем и складываются в аккуратные ровные коробочки. Сбоку поддона формировалась специальная крышка на простых петлях. В ней проделывали отверстия для доступа воздуха и отвода дыма. Изделие получилось не слишком сложным, однако работа мастеров завораживала. Красная эльфийка и сама мечтала вот так возиться возле печи. Изготавливать из бесформенной руды и слитков настоящие произведения искусства и великие артефакты. Опыта в кузнечном деле у нее было мало, но Ниуру знала, что у нее все получится. «Мы закончили. Заготовки будут остывать. Ученик займется финальной полировкой. Меня же ждет жена на ужин. Итак, задержались. Передай мастеру, что мы явимся через час после рассвета». «Передам», — кивнула Ниуру. «Спасибо за демонстрацию». Преисполнившись великих эмоций, красная эльфийка двинулась через город к месту стоянки каравана. Диртвайн был компактным поселением, так что добралась рабыня быстро. Возле постоялого двора витали крайне заманчивые мясные ароматы. Живот Ниуру забурчал. Эльфийка с завтрака и крошки в рот не брала. Кажется, мастер упоминал волчатину. Уф, рот Ниуру наполнился слюнями. И действительно, помимо основной похлебки, рабы сегодня дегустировали настоящее мясо, приготовленное на углях. Мастер поистине расщедрился. Большую часть уже пожрали голодные эльфы, однако Лия придержала порцию для Ниуру. Красной достались всего 3 кусочка волчатины, но это для рабыни все равно стало почти что праздничным блюдом. Ниуру пихала куски в рот один за другим, наслаждаясь насыщенным мясным вкусом. «Прожуй сначала. Не торопись. Кто его знает, когда нам в следующий раз доведется отведать подобного», — заметила Лиетарис. «А я думала, что высокие эльфы не потребляют мясных блюд». «Глупости. Эта дурость была замечена за светлыми эльфами. В любом случае, в нашем положении надо беречь силы и насыщаться при любой удобной возможности». «Угу», — посмотрела на кузнечное дело. «Класс! Эх, вот бы меня продали в ученики кузнеца. Мрадиш точно нас не продаст. Разве что я его слишком сильно выбешу, задумалась Неуру. Давно плетей не получала. Не зли мастера. Вдруг от одного из фургонов раздался яростный крик. «Берегись! Нечисть!» Из повозки вылезла уродливая тварь с серо-синюшной кожей, вытянутыми узловатыми конечностями, длиннющими когтями и гротескно маленькой сморщенной головой, которая состояла из одного рта и двух горящих глаз. Лия отреагировала одной из первых. Высокая эльфийка связала нечисть боем, выхватив клинок. Спустя секунду к ней подключилась и красная, принявшись жечь поганого монстра огнем. Лесные эльфы тоже довольно быстро очухались и вооружились. Нечисть им попалась шустрая и противная. Когти твари исполосовали ближайших рабов. «Валите, падлу!» — прикрикнул Харан, выйдя из своей кибитки и размахивая клинком. Наконец, несколько копий пронзили монстра и задержали на месте. Лия снесла нечисти пародию на голову, после чего тварь нашинковали на мелкие части. Останки погони все равно шевелились и пытались слиться воедино. «Сжечь!» — скомандовала высокая. «Разводим большой огонь!» «О боги! Это же Панта Дутриила!» — заметил кто-то. «У нее была такая родинка на плече!» Так нечистью оказалась та самая лесная эльфийка, которой откусил голову морозный волк? Теперь стало понятно, почему голова монстра выглядела настолько карикатурно. Мертвая псевдоплоть сформировала подобие головы вместо утраченной. Неуру задумалась. «Но как она успела так быстро обратиться во славу огня?» «Да-да, что вообще происходит?» — поинтересовался мастер Харан, брезгливо глядя на останки нечисти. Лиетарис подняла взор наверх и нахмурилась. «Из-за туч никто и не заметил. Стража должна была оповестить город. Сегодня в небе черная луна, а это значит... гиблая ночь!» — воскликнула Неуру. Глава 12. Харан Мрадиш. «Блаженство!» — протянул я, вкусив шашлычка из волчатины. Как и говорили, мясо получилось жестковатым, хоть мы и готовили его долго. И, тем не менее, после грибной диеты и прочих странных продуктов, отведать сочного миска было крайне приятно. «Кушайте, мои дорогие!» — скомандовал я рабам. «Кушайте! Лесные эльфы вели себя неуверенно, поскольку не ожидали таких щедрот от хозяина. Да и Лия посматривала на меня с недоумением. «Благородный работорговец Харан Мрадиш заботится о своем имуществе». Видя, что никакого подвоха нет, лесные товарищи начали потихоньку подходить и брать себе кусочки мяса со стандартным гарниром в виде местного риса и грибов. Разумеется, одним мясом рабов я кормить не собирался. Так точно, моментально прогорим. Однако отпраздновать победу над морозными волчарами и поощрить невольников разок можно. Я надеялся, что так они будут лучше со мной сотрудничать. В голове уже проработал определенную легенду, которая в теории позволит мне прилично заработать. Однако без помощи лесных бойцов не обойтись. Удалось за вечер уладить все дела. Кузнец обещал к утру установить поддоны в повозке. Неуру решила поглядеть за работой мастера. Вот уж не думал, что у Красной такая страсть к кузнечному ремеслу. Может, и впрямь продать ушастую кому-то из мастеров. Я ведь благородный работорговец и ценю желания своих подопечных. С одной стороны, Харан в какой-то степени привязался к Красной занозе, и его отношение частично передалось мне. Не хотелось избавляться от привычной спутницы. С другой стороны, надо бы обновить парк личных рабов. Кажется, они стали относиться ко мне с подозрением и недоверием. Слишком сильно я изменился за столь короткий срок. По уму бы следовало продать их и купить новых телохранителей, которые не будут знать старого Мрадиша, а значит, не станут задавать странных вопросов о моем поведении. Вряд ли я смогу исправить все то, через что им довелось пройти в рабстве у Мрадиша. Они не перестанут ненавидеть своего хозяина. Да и Лию по-хорошему следовало продать. Найти более лояльную телохранительницу, которая будет покорна и со стандартным ошейником. Из-за красного артефакта высокая не может использовать свой дар, так что потенциал Лии страдает. Эх, тяжко мне будет расставаться со спутницами. Мы провели не так много времени, да и обе страстно желали моей смерти, но я успел немного прикипеть к ним душой. Наверное, всему виной остатки личности Мрадиша, который втайне восхищался стойкостью и умениями Лиетарис, непокорностью и позитивом Ниуру. Красная вернулась от кузнеца в задумчивости. Было заметно, что увиденное произвело на нее впечатление. Ниуру выглядела окрыленной и вдохновленной. Трапезе Красной помешало жуткое существо, вылезшее из одной из повозок. Нечисть выглядела противоестественно и уродливо. Человеческое тело претерпело изменения, трансформировавшись в оплывшую и вытянутую костлявую фигуру. Голова вообще напоминала сушеную мумию. Рабы под предводительством Лии изрубили тварь на куски, и вскоре стало понятно, что перед нами предстал оживший труп той самой эльфийки, которую мы не успели кремировать. Мерзкие останки нечисти бросили в огонь, и мертвая плоть загорелась ярким зеленоватым огнем. Такое ощущение, что вместо крови у них текло масло, которое неплохо горело. «Сегодня в небе черная луна, а это значит...» — подняла Лия взор наверх. «Гиблая ночь!» — воскликнула Ниуру. Я тоже посмотрел в небо и между хмурыми тучами увидел некий темный объект, находящийся где-то далеко. Так называемая черная луна почти не отражала света солнца, поэтому оставалась едва заметной на небосводе. «Гиблая ночь! Люди! Черная луна взошла!» Принялись кричать зеваки, которые выбежали на шум сражения. «Гиблая ночь! Гиблая ночь!» Дертвайн моментально встал на уши. Повсюду начали загораться огни, факелы, даже магические фонари и лампады. Несмотря на поздний час, народ забегал по улицам и принялся спешно вооружаться. Где-то раздавали копья всем желающим поучаствовать в обороне города. «Гиблая ночь», — пробормотал я, копаясь в памяти Харана. «Время, когда нечисть активизируется. Влияние черной луны настолько велико, что павшие создания восстают из мертвых. Цель у них одна — уничтожить все живое», — проговорила Лия равнодушно. «Мы не успели сжечь тело, и оно обернулось кровожадным монстром. Говорят, в такое время черные маги проводят свои страшные ритуалы и призывают мертвых себе на службу». «Звучит интересно. Мертвым платить не надо, кормить не надо. Бесплатное воинство», — заметил я. «За такие крамольные речи святая инквизиция может подвергнуть мастера пыткам», — скупо поведала Лия. «Шутка юмора. Не воспринимайте все так серьезно. Все, кто может держать оружие, помогайте у стен!» — скомандовал пробегающий страж. «А вы тогда для чего нужны?» — вопросил я недовольно. «В городе небольшой отряд стражи. В одиночку мы не сдержим натиск». «Сколько город платит за помощь?» «Помощь сугубо добровольная. Мы должны держаться вместе, иначе погибнем». «Ай, скупердяй!» — буркнул я. «С какой стороны ждать врагов?» «Обычно атакуют из северного леса. С южной стороны у нас тоже будет дежурить отряд, но там нечисть лезет менее активно». «В таком случае мы укрепим северную зону. Запрягайте одну из повозок, будет вместо передвижной башни», — скомандовал я. Большую часть каравана мы оставили во дворе таверны, предварительно попросив присмотреть за имуществом. Сами же направились к северной части города. И, спросив совета у стражников возле ворот, нашли удобное местечко, где и остановили повозку с поднятыми бортами. Гурда отвели подальше от чистокола, чтобы нечисть до него добраться не успела. Лесные лучники рассредоточились на фургоне, а также ближайших крышах. Пехотинцы встали впереди. Возле стен собралось приличное количество народу. Помимо стражников, которых в Дертвайне было немного, явились и обычные жители. Вооружены были на удивление прилично. Каждый с подобием доспехов, щитом и колюще-режущим, либо стрелковым оружием. «Чтобы монстры не проникли в другой части города, будем выманивать их ближе к воротам. Тут и дадим бой», — зычно поведал командир стражи. «Первые падшие волки замечены поблизости. Скоро они пойдут в атаку. Готовьтесь, зажигайте огни». Народ и впрямь принялся разводить костры прямо на улице. Как мне поведали, нечисть опасалась огня, так что подобным образом можно было немного отпугнуть ее. Да и мертвые тела следовало сжигать сразу, не отходя от кассы. На помощь городу явился даже сам мэр, расфуфыренный толстяк в богатых доспехах. Кузнец с учеником и огником тоже пришли. Мастер Динклер, как звали ремесленника, щеголял крутыми на вид зачарованными доспехами из подвижных пластин, металлическим щитом и мощным клинком. Да и ученик со слугой его были экипированы достойно. Вот что получается, когда сам себе шмот крафтишь. «С нечистью мы можем добыть трофеи? Осколки, например?» «Черные осколки пригодны только для темных ритуалов», — пояснила Лия. За сбор, хранение или продажу черных осколков почти во всех странах положена смертная казнь. Осколки, как и останки нечисти, уничтожаются сразу. «Сурово!» — присвистнул я. «Раз поживиться нечем, это не наш бой. Пусть городские жилы рвут. Для нас главное — это не потерять никого из рабов. Вы стоите денег, не забывайте про это». «Хозяин просто ас толкать мотивирующие речи», — хихикнула Ниуру. «А то! Держитесь задней линии! Лия, ты можешь действовать, как считаешь, наиболее эффективно». «Слушаюсь, мастер», — откликнулась высокая безэмоционально. Началось томительное ожидание. Нечисть словно ждала, пока проклятых войск наберется критическая масса. Я подустал ходить туда-сюда. Наверное, замерз бы, если бы не новые меховые волчьи сапоги, которые мы выменили у кожевенника за шкуры. Быстро все-таки я привык к новому миру. Наверное, всему виной осколки личности Харана. Нечисть и дикие звери по-прежнему страшили, тут ничего не изменилось. Однако я как-то свыкся со своим положением. Если нам не избежать стычки с монстрами, то чего переживать? К тому же у меня имелось личное воинство, которое готово отдать жизнь за мастера. Разумеется, больше никого терять не хотелось. Я же за них свои кровные золотые отдал. «Вы все должны выжить, бойцы!» — проговорил я, когда из-за стены донеслось громкое рычание и звуки возни. «Не подведите! Нечисть прет через стену! Их ведут к воротам! Всем приготовиться!» — скомандовал предводитель. Приманка успешно миновала малую дверцу возле ворот, и проем, на удивление, закрывать не стали. Впустили нечисть специально, понимая, что иначе она все равно переберется через частокол. При этом монстры могли проникнуть в иной части города и разбрестись по улочкам Диртвайна. Стена здесь стояла не самая основательная, так что нечисть просто перелезала через нее, используя свои острейшие когти. Темная масса повалила в открытый проем и через частокол. Огня местные развели много, так что ночной мрак не стал помехой. Мы видели уродливых монстров, которые перли с той стороны. В основном это были волкоподобные твари, когда-то бывшие морозными волками, вероятно. Среди них встречались человекообразные упыри. По большей части нечисть была представлена диким зверьем, останки которого покрылись псевдоплотью и странными конечностями. Наверное, такое распределение объяснялось очень просто. Люди своих погибших сжигали сразу же, тогда как за зверьем в лесу присмотреть некому. Вот черная луна и поднимала из небытия всякую звериную мертвечину. Не уверен, действительно ли спутник Тардиса магически влиял на планету, или это просто такое совпадение, но пусть лучше маги-ученые голову ломают. Дело благородного работорговца малое — купить товар подешевле, продать подороже. Жуткая картина. Гротескные монстры, прорывающиеся через бревенчатую стену в город. Горящие повсюду костры, кричащие люди, скалящаяся нечисть. Я забрался на крышу повозки от греха подальше и затаился. Не с моими способностями тут геройствовать, да и незачем. Это не наша война. Жители города дали достойный отпор тварям. Похоже, не впервые они отражали натиск нечисти во время гиблой ночи. Черная луна ведь регулярно появлялась на небосклоне. Летели горящие стрелы, арбалетные болты, звенела добротная сталь. Работали одаренные эльфы. Ниуру со слугой кузнеца метали огненные оплеухи в монстров. Порой твари даже загорались, да и в любом случае огонь они очень не любили. Лия носилась между пырей и костлявых мертвых волков, словно смертоносная юла, отрубая конечности и обезглавливая нечистых тварей. Даже без своего дара высокая эльфийка оставалась безумно опасной. Обильное питание пошло ей на пользу. Она слегка окрепла и набрала сил. У нечисти один на один было мало шансов. Главное, чтобы ее не зажали с нескольких сторон. Наши лесные лучники тоже работали, посылая во врага просмоленные и подожженные стрелы, однако существенного влияния оказать не могли. Нечисть стрелы брали слабо. Разве что увеличивали шансы спалить монстра, да Триндуил с другими одаренными ловко лишали тварей глаз. Стрелки хорошо себя показывали в бою против живых, а не мертвых. «Ах, ах!» — прокряхтел неподалеку от нас дряхлый сморщенный старик в мантии. «Ни минуты покоя! А ведь так хотелось сладко поспать этой ночью!» «Куда ты лезешь?» — крикнул я безумцу. «Нечисть может прорваться вперед. Она тебя сожрет!» «Сожрут меня? Какая смешная шутка!» — ухмыльнулся старик. Затем седой мужчина в мантии воздел руку и обрушил на нечисть огненный шквал. Сказать, что я охренел, значит, малость преуменьшить. Возле стены полыхнул настоящий Вьетнам. Жахнуло так, что затрещали окна, повозку качнуло и чуть сдвинуло назад. Мы едва не попадали с крыши фургона, только поднятые борта помогли нам удержаться. Поправив свой головной убор, я выглянул из-за щита и осмотрелся. Старикашка словно напалмом прошелся по позициям нечисти, при этом не задев никого из своих. Упыри и поганые волчары превратились в ходячие факелы. Люди рубили им конечности, стремясь не дать им добраться до домов. Не хватало еще только пожара. Учитывая, что постройки в Дертвайне стояли близко друг к другу и были изготовлены преимущественно из древесины, полыхнет так, что мало не покажется. Среди жителей встречались одаренные. Кто-то хреначил ледяными сосульками, другие кидались молниевыми шариками. Что одаренные эльфы, что людские маги вносили существенную лепту, однако чего-то экстраординарного не выказывали. Мне хоть и было очень интересно посмотреть на магию в деле, но особо она не впечатлила. До тех пор, пока на сцену не вышел этот странный седой старик. Одним мановением руки он уничтожил сразу прорву монстров, сломал их строй и создал горящую преграду. И это была всего лишь одна атака. Волшебник отправил еще несколько волн огня, затем переключился на точечные шары пламени, уничтожая нечисть поодиночке. Исход битвы был предрешен. Жители бы и сами справились, однако жертв могло образоваться в разы больше. Маги внесли существенный вклад в разгром врага. Это тебе артиллерия с системами залпового огня и точечными ракетами в одном флаконе. Честно признаюсь, я завидовал этому архичародею белой завистью. Если бы меня одарили подобной силой, то корпеть с этими рабами и шастать по опасным землям бы не потребовалось. Зная себе, уничтожай вражеские армии, вали нечисть, управляй собственным королевством или чем там еще колдуны занимаются. Теперь мне стало понятно, почему эльфы не могли толком дать отпор людям. Если на нашей стороне такие монстры, у ушастых мало шансов. «Нечисть прорывается с фланга!» — раздались отдаленные крики. «Монстры проникли в дома! Нас зажали!» Оказалось, что кузнец с учеником и слугой попали в щекотливую ситуацию на другом участке фронта. Они добивали разбежавшихся подранков на соседней улице, как вдруг из-за стены повалила новая партия нечисти. Сражавшихся быстро окружили монстры. «Оказать помощь! Занимайтесь огнем в первую очередь!» — взвизгнул мэр. «Спасайте дома! Нельзя допустить пожара!» «Если погибнут жители, зачем тогда будут нужны дома? Валите нечисть!» — скомандовал главный стражник, пойдя наперекор главе города. «Ох, ох, многовато там народа собралось!» — покряхтел старый маг. «Задену ведь людей. Займусь-ка я пока огнем». Чародей принялся поливать горящие стены мощными водными струями. «Офигеть, он еще и несколькими стихиями владеет!» «Мастер, позвольте мне помочь кузнецу!» — вызвалась Неуру. «Иди, только не рискуй!» — поддержал я благородный порыв красный. «Лия, присмотри за ней. Лучники, следуйте по крышам и попробуйте найти подходящий прострел». Я решил и сам посмотреть, что там происходит на флангах. Забрался на крышу ближайшего дома с фургона и двинулся следом за лесными стрелками. Вскоре мы достигли перекрестка и перепрыгнуть на ту сторону уже не могли. Расстояние между крышами домов было слишком большим. Тем не менее, мы вышли на дистанцию атаки. Лучники принялись работать по нечисти, если рядом с ней никого не было. Трендуилы и остальные, впрочем, могли хреначить даже по свалке людей и монстров. Благодаря своей феноменальной меткости они били четко по нечисти. Все-таки у лесных эльфов есть свои преимущества. В определенных стычках они могут показывать себя достойно. Кузнеца с учеником тем временем конкретно зажали и потрепали. Доспехи и щиты ремесленников покромсали. Динклер из последних сил отбивался от наседающей мертвечины. «Мастер!» — прикрикнул красный эльф-раб и бросился на помощь хозяину. Подчиняющий ошейник заставлял его защищать мастера даже ценой собственной жизни. Слуга отогнал одного из восставших волков огненным ударом, однако другая псина напрыгнула на него сбоку и вцепилась в шею. «Верго!» — рыкнул кузнец и двинулся на выручку. «Вот так драма!» — покачал я головой, наблюдая за происходящим с безопасного расстояния. «Наверное, какой-нибудь призванный герой и бросился бы на выручку. Я желания убиваться могущественную нечисть не испытывал. Возможно, спустя пару лет тренировок, в хорошей экипировке, и можно показать свою удаль. Но сейчас я бы скорее путался под ногами. Внезапно вылезшая к нам на крышу волчья нечисть чуть не вызвала у меня сердечный приступ. Душа ушла в пятки, а внутренности все перевернулись, когда я увидел скалящуюся кривую волчью морду неподалеку от себя. К счастью, стрелки не оплошали. Лесные братья утыкали погонь стрелами и значительно замедлили. Трендуил лишил тварь глаз. Я осторожно подобрался к дергающейся нечисти и снес голову монстра своим зачарованным клинком. Затем, на всякий случай, разрубил дрыгающуюся нечисть еще на несколько частей. Только после этого напряжение спало. Ни секунды покоя честному работорговцу. Меч все еще оставался дико острым, однако мертвая плоть прорезалась с трудом. Придется его заряжать у специалиста. Хотя схватка вышла скоротечной и не слишком опасной, я все равно хапнул адреналина бочку. Сердце колотилось как сумасшедшее. Думал, что после боя с гоблинами и атаки морозных волков немного привыкну и заматерею, однако опасность продолжала бить по мозгам с мощью отбойного молота. А может, мне передалась врожденная трусость Харана? Да, это стопроцентно его вина. Зуб даю на отсечение. Вокруг кипел ожесточенный бой, раздавались визги кромсаемой нечисти и выкрики ополчения. Как будто я очутился прямо в сцене какой-то боевитой кинокартины. Разве что погружение было более полным, поскольку я ощущал ночной холод, дуновение мерзлого ветра, а дым костра, смрад мертвой плоти и вонь горелой нечисти забивали ноздри. Гиблая ночь в Диртвайне мне явно запомнится на всю жизнь. Харан, если верить воспоминаниям, старался пережидать приход черной луны в крупных городах. В обороне он не участвовал, лишь изредка отправлял рабов на помощь, если от правителя города следовал прямой приказ помогать. Иначе бы к нему потом явно возникли претензии. Ниуру и Лия вовремя пришли на выручку. Эльфийки кое-как отбили наседающую на ополченцев нечисть, выиграв драгоценное время. А затем подоспело и основное воинство, включая гвардейцев, стрелков и рядовых магов. Поганых упырей принялись уничтожать в промышленных масштабах. Динклер с учеником израненные эвакуировались и вышли из боя. Решили, что с них хватило. Они остановились на перекрестке неподалеку от наших позиций. Динклер еще и умудрился вытащить раненого раба. Красному эльфу серьезно досталось от голодного некроволка. Оранжево-кожий раб не подавал признаков жизни. Похоже, из-за прокушенной шеи он в момент потерял массу крови. «Целители есть?» — рявкнул кузнец. «Учитель, Вергу мертв», — констатировал младший. «Дерьмо, Гурдова! Вергу, зачем же ты бросился в самую гущу?» «Не слабо же вас потрепало!» — прикрикнул я с крыши. «Соболезную вашей утрате!» «Мрадиш, вы чего там прячетесь?» — негодовал кузнец. Оно и понятно. К рабу Динклер, очевидно, был привязан, так что сейчас он искал любого, на ком можно выместить злость. Я даже не обижался на его обвинение в трусости. «Я торговец, а не воин. Мои эльфы отлично покромсали нечисть. Мы признательны за то, что отправили рабов нам на выручку», — высказал ученик Динклера. «Ниуру сама вызвалась», — кивнул я в сторону Красной. «Хотела вам помочь». «Эй, дамы, вперед не лезьте!» — прикрикнул я своим. «Местные сами добьют нечисть». «Ниуру, значит», — протянул кузнец, задумчиво взирая на погибшего слугу. «Мастер, у нас стрелы закончились», — поведали мои лесные стрелки. «А болтусы ушастые! Спускайтесь вниз и собирайте стрелы. Они тоже денег стоят!» — спохватился я. «Мастер, мы ведь снаряды поджигали, а нечисть горит очень ярко. Вряд ли от стрел что-то осталось», — поведал Трендуил осторожно, опасаясь моего недовольства. «Абзац! Да мы же с этой гиблой ночью в минус выйдем!» — схватился я за сердце. «То, что нам удалось пережить гиблую ночь с минимумом погибших, уже счастье», — заметил Динклер устало. «Вергу необходимо сжечь, пока он не обратился под действием черной луны». «Давайте мы этим займемся», — решил я посодействовать. «Вам надо отдохнуть и подлечиться». «Вергу трудился в нашей кузнице не первый год и погиб, защищая нас. Я обязан отдать слуге дань уважения», — твердо произнес Динклер. Я не стал настаивать, оставив вопрос кузнецу. Динклер провел процедуру кремации тела со всей тщательностью. Погибших жителей Диртвайна, коих оказалось не так уж много, сожгли со всеми почестями на ритуальном костре. Последних монстров успешно покромсали на куски. Останки нечисти стащили на главную площадь и сожгли. Пламя зеленого кострища поднималось выше домов. Удивительная картина. И как только народ уживается с подобными налетами нечисти. Благодаря грамотной тактике нам же удалось никого не потерять, что я считал в целом успехом. Вот стрелы стратили кучу. В теории наконечники можно было спасти, но выковыривать их из нечисти никто не собирался. От жара сжигаемых монстров мягкий металл плавился в бесформенную массу. Впрочем, благодаря волчьему мясу и осколкам нам удалось немного поправить наше финансовое